был дома и профессор Войнов. Данилову он пожал руку. Данилов заметил, что живот у Войнова убавился. Войнов последние недели бегал трусцой. Он и сейчас, крупный, широкий в кости, в синем тренировочном костюме с белыми лампасами, походил на спортсмена, готового бежать. Но нет. Похоже, ему было определено занятие дома. На полу большой комнаты стояли 4 бутылки из-под вина «Старый замок» с пробками внутри. Воинов сразу же вернулся к бутылкам. Сел на стул, шнурком от ботинок стал ловить пробку в ближней бутылке. Язык высунул. Данилов взволновался, присел возле бутылки на корточки, готов был помочь Воинову советами. «Пошли, пошли!» — резко сказала Клавдия. «Вчера выходила», — как бы извиняясь перед Даниловым, произнес Воинов. «А сегодня петля соскакивает. Данилов, пошли!» «Зачем это он?» — спросил Данилов Клавдию в коридоре. «На всякий случай», — сказала Клавдия Петровна. «Мало ли что. Надо леской. Мы пробовали, шнурком надежнее. Да и обойдется. Шнурок дешевле». Клавдия провела Данилова в свою комнату. Спросила. «Ну ты что?» «Как что? Ты мне звонила ночью?» «Ах, да», — вспомнила Клавдия. «Ну ладно, пока посиди минуту, я окончу одно дело». Она уселась за стол, то ли письменный, то ли туалетный, и на листе хорошей бумаги принялась что-то решительно писать. Ручка ее двигалась, словно Пегги Флеминг по льду во время обязательной программы. Росчерки пера получались какие-то особенные и красивые. На листе бумаги возникали вензеля. В комнате Клавдии у Войнова Данилов был впервые. Впрочем, она мало чем отличалась от личных покоев Клавдии в квартире Данилова, более знакомой. Только здесь, над столом, в рамке и под стеклом, группой, под деревню, разместились портреты женщин. Портреты были черно-белыми репродукциями с гравюр, живописных портретов и кинокадров. Всего из общей рамки на Данилова глядело 9 дам. Маргарита Наварская, Жанна д'Арк, Екатерина Дашкова на лошади, Зинаида Волконская, Софья Ковалевская, Александра Калантай, Софи Лорен, сама Клавдия, юная и хорошенькая. 9-ю даму Данилов узнал не сразу. Потом понял, что это Миледи из «Трех мушкетеров», то есть Милен де Монжо, игравшая Миледи. «Что же это она их в рамку?» — удивился Данилов. За стеной раздался стеклянный звук. Клавдия подняла голову, сказала с досадой: «Я опять уронил бутылку! Вот медведь!» Тут она заметила Данилова и в первое мгновение удивилась ему. «Посиди, посиди, Данилов!» «У тебя срочное дело?» «Да, то есть не дело, а упражнение. За королеву Елизавету пишу королеве Бельгии по образцу». Клавдия протянула Данилову серую книгу «Дипломатический церемониал и протокол», а сама продолжила разведение вензелей. Книгу Данилов листал с любопытством. Он и сам был не прочь иметь такую. Чуть ли не наизусть запомнил параграфы о бутоньерке, планы рассадки почетных гостей на завтраках с женщинами и без женщин. Узнал, что в представительских экипажах с расположением мест друг против друга почетным местом является место на заднем сиденье справа по ходу движения. Шелковой лентой в книге была заложена страница с разделом «Переписка между монархами». Здесь предлагались образцы комплиментов и обращений к монаршим особам. Клавдия, видно, следуя советам протокола, и сочиняла сейчас письмо бельгийской королеве. «Вот», — сказала Клавдия, — «теперь комплимент на месте и концовка верная. Моей доброй сестре, королеве Бельгии». А если бы они были родственницами, пришлось бы добавить «моей доброй сестре и дорогой кузине». А если бы я писала от себя, то окончила бы словами «имею честь быть вашего королевского высочества весьма покорный слуга. Непростое дело. К маркизу следует обращаться весьма достопочтенный маркиз. Достопочтенный всегда сокращается и пишется «дост». А граф — тот высокочтимый, а епископ — ваше блаженство. «Зачем тебе?» «Ну, мало ли, зачем?» — уклончиво сказала Клавдия. «Все-таки едешь в Англию?» «Пока нет. Да тут и не только английские правила, тут французские и прочие. Я, может быть, и без всякой перспективы, а так, просто интересно». «И что же ты написала бельгийской королеве?» «Это наш с ней секрет», — строго сказала Клавдия. «Я вижу, что у тебя увлекательное занятие», — сказал Данилов. «И в моем участии нет никакой необходимости. В следующий раз я вряд ли поверю ночным звонкам, а теперь прошу принять уверение в моем глубоком уважении. С этим я раскланиваюсь». Данилов встал, он был сердит. За стеной опять упала бутылка. «Ну, прости, ну, извини», — чуть ли не взмолилась Клавдия. «Я тебе вчера не лгала. Мне и вправду было тошно». И тут она расплакалась. Данилов поначалу смотрел на Клавдию с недоверием. Не новая ли это уловка удержать его при себе? Он хорошо знал, какие у Клавдии бывают глаза и какие губы, когда она фальшивит. Нет, выходило, страдания ее были искренними. Данилов расчувствовался. «Было тошно, не хотелось жить, я нуждалась в тебе». «Что-нибудь случилось?» — спросил Данилов. «Ничего не случилось. А так, тошно и все. Бегаешь, крутишься, а зачем? Все мелкое и все пустое». Полчаса назад Данилов думал сказать Клавдии о сомнительности ее предприятий с изумрудами и дипломами. Теперь он был готов расхвалить эти же изумруды и дипломы. Давно он не видел Клавдию такой беззащитной, смытой жизнью. Куда девалась ее победная уверенность в себе? «Данилов, ушло бы все это. А жить бы просто и для чего-то, чтобы кто-то верный был рядом. Хоть бы и ты». Данилов сидел растроганный, думал, может, и вправду стоило быть рядом с ней, а все остальное — ошибка. «Это со всеми случается», — сказал Данилов. «Находит тоска и все. Что же отчаиваться? Надо жить. У тебя ведь с будущим связаны большие надежды». «Какие?» — нервно спросила Клавдия. Однако слезы уже высыхали на ее щеках. «Ну, какие?» — осторожно сказал Данилов. «Ты же знаешь о них лучше меня. Или хлопобуды. Наконец, у тебя будет главная идея. Это достаточно сумасшедшая». «А она осуществима?» «Не знаю. Я и о самой идее не знаю. Не знаю, что тебе на 20 лет вперед припрогнозировали хлопобуды». «Независимость», — горячо сказала Клавдия. «Вот моя главная идея». «От чего независимость?» «От кого? Просто независимость. Независимость с большой буквы». «Ну, знаешь», — развел руками Данилов. Больше он ничего не мог сказать. Клавдия была в печали, но уже и энергия появилась в ее взгляде. Данилов чувствовал, что если он сейчас станет соглашаться со словами Клавдии о неосуществимости ее достаточно безумной идеи, Клавдия сама ринется в спор и с ним, и с собственными словами. Это было хорошо. Значит, она отошла от ночных тревог. Наверное, и отошла, расписала письма королеве Бельгии. Слезы ее были, видно, явлением остаточным. «А отчего эти женщины оказались вместе?» — спросил Данилов, имея в виду портреты в рамке. «Подумай». «Странный набор. Стало быть, Ты плохо знаешь меня, коли считаешь, что странный. Теперешнюю, возможно, что и плохо. Если все их свойства перемешать и слить в одной, если было бы, я перевернула весь мир. У тебя вселенские масштабы. Данилов, какие во мне энергии и порывы, если бы ты знал. Но ведь все попусту, все сгорит во мне. А я бы, может, конечно, еще и выйдет, что... Независимость тебе определили хлопобуды? Да, но это тайна. Молчать о ней в твоих же интересах, как и в моих. Хлопобуды — серьезные люди. Они очень серьезные люди. Я уже чувствую, вздохнул Данилов. С чего бы вдруг? Ты им не вредил? Пока нет. Не вздумай вставать у них на дороге, сметут. Не пугайся. Я хожу по другой дороге. Но если они позовут в очередь, соглашайся немедля. Зачем? Из вашего театра люди стоят, знают зачем. Кто же это? Данилову очень захотелось, чтобы Клавдия назвала альтиста Чехонина. Она его и назвала. Еще, по ее словам, в очереди стояли виолончелист Туруканов и один из дирижеров. Фамилию его Клавдия не помнила, но знала, что он дирижер. «Надо подумать», — сказал Данилов. «Тут и думать нечего. Ты человек легкомысленный. Что тебе будущее? Конечно, ради музыки в очередь вставать глупо, но хлопобуды и тебе поставили бы прогнозы, возможно, нашли бы и главную твою идею. Ты стал бы жить серьезнее. Нет, ты встань. Ты хоть мне будешь помогать». «Но откуда брать деньги на взносы? Приработаешь!» При воспоминании о 15 рублях разговор об очереди стал Данилову неинтересным. Да и не собирался он вставать ни в какую очередь. Ему бы теперь вести разговоры с Переслегиным и Чудецким, а он занимался пустой болтовней с Клавдией. Эк, как Клавдия умеет его прихватывать, а главное, он сам... При всех своих попытках освободиться из-под ее власти, при всех своих горячих внутренних монологах является и является к ней. Конечно, она напугала его своим ночным звонком. Но что пугаться? Есть у нее утешители и воинов среди прочих. Да, наконец, и дамы, собранные в рамке, способные, видно, развеивать сомнения Клавдии. Что он ринулся сюда? Неужели у него и вправду есть потребность во встречах с ней? Или он стал больше уважать ее, в особенности теперь, когда узнал о ее страстях и вселенских намерениях? Ведь она ни разу не заговорила ни о его заботах, ни о его музыке. Но, может, оно и хорошо, что, встречаясь с Клавдией, он на время забывал о музыке. Может, в этих забвениях есть нечто необходимое и целительное? «Не знаю», — сказал себе Данилов. «Не знаю. Но пора б ему было и знать». «Это у тебя золото?» — спросил Данилов, имея в виду медальон, висевший на гвоздике под портретами замечательных женщин. «Золото», — сказала Клавдия. «К счастью, есть у меня друзья, способные делать и такие подарки». В словах ее был упрек, но Данилов упрек не принял. Он пошел было к двери, однако Клавдия сняла с гвоздика медальон, открыла его, протянула Данилову. К задней стенке медальона была приклеена фотография попугая с плеча Ростовцева, да и локон, лежавший в медальоне, был определенно от Ростовцева. Данилов поглядел на Клавдию. «Да», — сказала Клавдия, — «эта вещь особенная». Данилов подумал, тут и не в вещи дело. Медальон со стены Клавдия сняла не зря, и уж явно не зря она открыла его и протянула ему. В соседней комнате упала бутылка, покатилась по полу. Клавдия проводила Данилова к двери. Заметила вдруг. «Ба! Да я не заставила тебя снять ботинки, ты наследил. В следующий раз снимай сразу. Данилов поглядел на пол, но не обнаружил никаких следов. «Снимай», — подумал он. «Как же! Нашла дурака! Этак при увлечениях Войнова останешься без шнурков!» Уже в лифте Данилов вспомнил, что не спросил Клавдию о Наташе. То есть о том, что имела в виду Клавдия в прошлый раз, когда говорила о Наташе. «Ну и хорошо, что не спросил», — решил Данилов.